«Но если я докажу вам противное», — выдохнул он, — «тогда я сдержу свое обещание». Глава вторая. Вдова с корон. Нинон не забыла побывать также у своего приятеля Мольера и сообщить ему интересное приключение в доме Лангевиль. Как только она ушла, Мольер отыскал прошение, оставленное ему с корон, и поспешил во дворец. Первый камерлакей Его Величества Марамет шепнул Мольеру, провожая его в кабинет короля. «Ну, Мольер, сегодня вам нужно иметь большой запас острот. Погода очень дурна». Мольер никогда не видел Его Величества в таком гневе. Он не на шутку испугался, и вся фигура его как-то жалобно съежилась. Король пристально посмотрел на него и невольно улыбнулся. «Ваше Величество, когда я шел сюда, один добрый гений шепнул мне, что на Олимпе разразилась гроза. Но я никак не ожидал, что молния так ослепительна, как оказалось на самом деле». Людовик XIV рассмеялся. «Добрый гений не обманул вас, мы действительно сильно раздражены. Не встретились ли вы сегодня с Нинон де Ланкло? Как же, Ваше Величество, я только что видел ее. Что она говорила? Нинон рассказала мне один призабавный анекдот». Король мрачно взглянул на него. «Уж не о перчатке ли?» «Прошу прощения, сир, дело шло о вечерней молитве одного аббата». «Не увертывайтесь, Мольер, мы не расположены шутить сегодня. Рассказывайте ваш анекдот об аббате». Одна прелестная женщина средних лет, получившая самое религиозное воспитание, не может спокойно заснуть, пока не прослушает вечерних молитв, прочитанных одним красивым аббатом. Дама так набожна, что проводит в этом похвальном занятии несколько часов каждый вечер, тщательно запираясь от любопытных взоров в своей спальне. Но однажды случилось, что некая шалунья пробралась в комнату этой знатной дамы, спряталась под стол и была невидимой свидетельницей призабавной сцены. Аббат, вместо того, чтобы приняться за чтение молитв, сел на диван около хорошенькой женщины, нежно обнял ее и стал шептать слова любви –